отказалась от своего намерения. Ричард, прихрамывая, приблизился к ложу и уже собрался было присесть на край, но Анна вскочила с проворством кошки. «Не приближайтесь ко мне!» Он удивленно вскинул брови. «О, вы решили, что я вновь собираюсь посягнуть на вашу честь? Зря. Одного раза для меня вполне достаточно, и я не хочу повторять затверженный урок». Ему все же удалось заставить ее улыбнуться, но лишь на мгновение. Она тотчас стала серьезной и сухо проговорила. «Не только это. Взгляните на себя, милорд. Вы с ног до головы в грязи». «А вот оно что», — Ричард оглядел себя. «Пожалуй, вы правы, но когда живешь в военном лагере, невольно перестаешь обращать внимание на подобные мелочи». «Вы правы, я словно вепрь после травли, и поэтому обещаю держаться на расстоянии от вашей милости». «Вы меня очень обяжете», — отрезала Анна. Теперь она стояла лицом к огню, и он, наконец, мог ее рассмотреть. «Да, Анна действительно очень похорошела за этот год и повзрослела». Вместе с веснушками с ее лица исчезло выражение детского высокомерия. Глаза стали серьезнее и глубже. «Зачем вы пришли?» — спросила она. «Вы рады моему унижению?» «О чем вы?» «Это вам пришлось по вкусу унижать меня?» «Вовсе нет. Вы опасный враг, герцог Ричард, и все, чего я хочу, это держаться от вас подальше». «Так значит, именно это ваше нежелание враждовать со мной заставило вас сохранить в тайне то, что вы знаете о событиях в замке Сен-Дель?» «А, вот зачем вы пришли. Что ж, дабы вас успокоить, скажу, что хотя ваша тайна — кинжал, направленный в вашу грудь, я не намерена им пользоваться. Мой отец дал вам слово молчать, и я не стану разглашать то, что узнала случайно, подслушивая у двери исповедальни». Ричард был почти удовлетворен, но он не хотел показать этого. «У двери исповедальни. Это похоже на вас. Такой вы и были. Я хорошо помню, как вы дразнили несчастного подростка-горбуна, швыряли в него камни и конский навоз. Вы были настоящим бесенком, Анна. Как мог я подумать тогда, что так глубоко полюблю вас?» Анна удивленно взглянула на него, нахмурилась, словно что-то припомнила, и согласно кивнула. «Да-да, я помню. Что-то подобное вы говорили мне год назад, но тогда вы, если не ошибаюсь, предлагали мне свою руку. Я нужна была вам, чтобы влиять на делателя королей. Что же теперь?» Ричард, казалось, пропустил ее слова мимо ушей. Стараясь смотреть на Анну как можно более нежно, он думал о том, что у него уже почти не осталось времени на все эти дамские дела. Эдуард наверняка обеспокоен его долгим отсутствием, и ему пора возвращаться в лагерь. Придется все отложить. Но еще одну попытку он все же сделал. «Что мне за дело до того, что вы замужем? Мы с вами близкие души, Анна, и для нас не существует преград там, где их возводят другие. Ваш супруг, о, он далеко отсюда. Вы сами оставили его. Я все о вас знаю. Весь этот год я следил за каждым вашим шагом. А когда узнал, что вы снова в Лондоне, я принялся искать вас, как безумный. Мои люди обшаривали постоялые дворы один за другим. «Я знаю», — прервала его Анна. Лицо ее было сосредоточенным. Однако Ричард, готов был поклясться, что она думает о другом.